Камила не выдержала и уже готова была нажать на курок, но в этот момент на арбалет шлепнулось что-то мягкое. Это был кусок мяса, залитый кровью с одной стороны и покрытый шерстью с другой. Камила в ужасе завизжала и отшвырнула в сторону арбалет. Жизнь Стефана была спасена. «Откуда это взялось?» — растерянно пробормотал Мигель. За первым куском мяса последовал второй. Они летели с наружной стороны замка, посланная катапультой мессира Дюрбуаза. Никто не мог понять, в чем дело. «Пока...» Наконец, на освещенный факелами двор не шлепнулась отрубленная собачья голова. «Привет!» — кривляясь, проговорила Клеменция. «Это собачка!» Мозг Стефану пронзила ужасная догадка. Это был охотничий пес, который лакал зараженную чумой кровь. Аманьян схватил огромный факел и бросился к лестнице, ступеньки которой вели на стену замка. «Надо узнать, что все это означает!» — воскликнул он. Следом за ним побежали остальные разбойники, а Камила осталась во дворе в растерянности, глядя на своего жениха. Она чувствовала, что была виновата перед ним, но слова оправдания застревали в горле. Разбойники с факелами в руках поднялись на стену, пытаясь разглядеть, что происходит в окрестностях. Слышался только скрип натягиваемой веревки. Тогда Мартин размахнулся и швырнул свой факел со стены. Пламя на мгновение выхватило из тьмы небольшую деревянную катапульту, возле которой копошились два человека. Аманьян мгновенно узнал одного из них. «Это Дюрбуаз», — мрачно проговорил он. Куски мяса один за другим пролетали над стеной, падая во дворе замка. Закончив свое дело, Дюрбуаз и отец Жан уселись на лошадей и отправились в лагерь. Глава восьмая. Спасение. Аманьян вытащил из-за пояса кинжал и осторожно поддел окровавленный кусок мяса, валявшийся у него под ногами. Разглядывая его со всех сторон, он поднес кинжал к лицу. Судя по запаху, мясо не было ни протухшим, ни подгнившим. Мартин поднял руку и неожиданно застыл на месте, услышав крик Стефану, который сидел, прислонившись спиной к стене: «Не трогай!» Аманьян вопросительно посмотрел на юношу. «Что это значит?» Задыхаясь от боли, тот проговорил: «Это собака. Она была в моем лагере». Аманьян прищурился. «И что это значит?» Он медленно приблизился к юноше, уже догадываясь, какое объяснение услышит. «Эта собака лизала зараженную кровь», — задыхаясь, сказал Висконти. «Должно быть, она от этого сдохла. Это чума». Аманьян криво усмехнулся. «Да ты лжешь! Ты просто хочешь запугать нас», — проговорил он. Однако в словах его не было особенной уверенности. Стефано медленно покачал головой. «Нет, Мартин, дотронься до этого мяса, и мы все погибнем. Клянусь». Сквозь плотно сжатые губы Аманьян процедил: «Будь ты проклят». «О, Боже, это чума!» — взвизгнула Полина. «Здесь чума! Чума повсюду!» — обреченно проговорила Клеменция. «Что будем делать, Мартин?» — воскликнул Мигель. «Надо брать золото и уматывать. Слышишь, Мартин?» — обреченно пробормотал Гюгет. Еще несколько мгновений, и среди разбойников снова воцарилась бы паника. Однако Мартин жестко сказал: «Никто никуда не пойдет. Все остаются здесь. Бояться нечего». Мигель трясся от страха. «Да это же чума! Нужно бежать отсюда как можно скорее, иначе мы все передохнем, как эта собака». Мартин ободряюще улыбнулся. «Ерунда! Не паникуй! «Как ты думаешь, почему этот юнец?» Он показал рукой на Стефано, остался в живых. «Что, специально для того, чтобы предупредить нас?» «Ну, что скажешь, отец Теобальд?» Капеллан, который с побелевшим словно полотно лицом стоял в задних рядах, едва слышно выговорил: «Наверное, это знамение». «Что за ерунда?» — в ярости заорал Гюгет. «Опять знамение! Повсюду знамение! Шагу сделать нельзя без знамения! Когда я подохну, как крыса, это тоже будет знамение!» Он уже готов был броситься с кулаками на священника, однако Мартин ударом кулака сшиб Гюгета с ног. «Заткнись!» — заорал он. «Надо бежать!» — плаксиво протянула Клеменция. Тессен махнул рукой. «Нет, надо остаться!» «Мартин сказал, что с нами ничего не произойдет. Но так что нам теперь делать, Мартин?» Мартин вышел на середину двора, подняв над головой кинжал с наколотым на него куском мяса. «Эту собаку мы должны сжечь. Вместе с ней мы должны сжечь всю нашу одежду». Он швырнул кинжал вместе с куском мяса в горевший посреди двора костер и, медленно снимая с себя одежду, стал отправлять туда же в огонь жилетку, рубаху, ремень, бриджи. «Раздевайтесь!» — крикнул он. «Что стоите?» Пока разбойники торопливо стаскивали с себя одежду и швыряли ее в огонь вместе с подобранными во дворе кусками собачьего мяса, Стефану удалось оторвать кусок тряпицы от собственной рубашки и перевязать залитую кровью ладонь. Словно вспомнив о чем-то, Мартин косо взглянул туда, где сидел Стефано, и, обняв такую же обнаженную, как и он, Камилу, повел ее за освещенную простыню и прямо на глазах у юноши стал заниматься с ней любовью. Стефано не выдержал и отвернулся. И тут, при неровном свете факелов, он увидел лежавший неподалеку от себя кусок собачьей ноги, которую не заметили разбойники. Едва не задыхаясь от отчаяния и боли, он подцепил его палкой и из последних сил поднялся. В этот момент Камила вместе с Мартином вышла из-за простыни, а Маньян направился в замок, а девушка на несколько мгновений задержалась. Стефано продемонстрировал кусок зараженного чумой мяса и негромко произнес: «Ты можешь сказать им об этом. А можешь и не сказать. Пришло время выбирать, Камила». С этими словами он размахнулся и швырнул заразу в стоявший посреди двора колодец. Услышав плеск воды, Камила вздрогнула и, не проронив ни слова, направилась следом за Мартином. Следующее утро началось с того, что Стефано оттащили, нацепив дальний конец двора в загон, где копошились свиньи. «Эй, Соня, просыпайтесь!» — кричала Агнесса, гремя половником о деревянную миску. «Пора завтракать! Все уже готово!» Солдаты и женщины, одетые теперь кто во что был гораст, стали неторопливо собираться на завтрак. Толстая служанка, хлопотавшая за столом с деревянным ведром, отправилась к колодцу. Увидев это, Стефано мстительно засмеялся. Но никто не видел ни его улыбки, ни его смеха, потому что рядом бродили, громко хрюкая, жирные свиньи. Камила, медленно спускавшаяся по деревянной лестнице, увидела, как служанка опускает ведро в колодец, и в ужасе замерла. Вскоре вода из отравленного колодца уже стояла на столах в больших глиняных кувшинах. Камила уселась за стол вместе с остальными, неотрывно глядя на кувшины с заразой. «Господи!» — простонала Камила. «Как болит голова! Наверное, я вчера выпила слишком много вина. Нет, сейчас я буду пить только воду». Заметив, что Камила собирается предупредить всех об опасности, Стефано намеренно громко загремел цепью, и во дворе поднялся отчаянный свинячий визг. Камила, пытавшаяся что-то сказать, осеклась на полуслове и умолкла. Тут же рядом с ней за стол уселся Мартин, который нежно погладил ее по щеке и приложился губами к волосам. Сейчас он был одет как настоящий знатный господин. Поверх дорогой шелковой рубахи и широких штанов была накинута соболиная куртка. Тем временем все уже приступили к завтраку, разливая воду из глиняных кувшинов по широким кубкам. И мне, мама!» — воскликнул Филипп. «Сейчас! Всем налью и тебе тоже!» — приговаривала Агнеса, сидевшая во главе стола. Камила, расширившимися от ужаса глазами, наблюдала за тем, как Гийом, Тесен, Гюгет и все остальные один за другим пьют эту воду. Вскоре наступила очередь Мартина. Он налил себе воды и взял кубок в руку, намереваясь поднести ко рту. Стефано вытянул голову, желая увидеть, как заразится чумой его злейший и самый непримиримый враг. А Маньян неожиданно передумал и поставил кубок на стол. Несколько минут он сидел, напряженно наморщив лоб, и не обращал внимания на воду. Затем вновь взялся за сосуд и уже намеревался отпить из него, как Камила, не выдержав, выбила кубок из его рук. «Что ты делаешь?» — недоуменно произнес Аманьян. В этот момент Клеменции стало плохо. Ее стошнило прямо здесь, за столом, причем спазмы были такими глубокими, что ее буквально выворачивало наизнанку. Вскоре изо рта у нее полилась зеленая жижа, и она упала на землю, корчась в судорогах. «Что с ней?» Маленький Филипп, который в очередной раз наливал воду из кувшина, вдруг бешено заверещал: «Мама, смотри!» В его кружку шлепнулся кусок мяса, с одной стороны покрытый собачьей шерстью. «Собака!» — заверещала Полина. Камила, знавшая о том, как этот кусок мяса попал в колодец, вскочила из-за стола и закричала: «Наверное, кусок мяса случайно попал в колодец, а мы не заметили». Тесен, который склонился над Клеменцией, медленно выпрямился и, будто вынося себе и всем остальным смертный приговор, произнес: «Это чума».